День первый. Ярко-голубое небо, клубы облаков на западе. Воздух прохладен и пахнет свежескошенной травой. Позади меня раскинулись Пиренеи. Их очертания четко вырисовываются в утреннем свете. Овцы пасутся на склоне. На небольшом придорожном указателе нарисована желтая стрелка. Она ведет на грунтовую тропу, которая тянется рядом с дорогой на протяжении примерно 50 ярдов, а затем сворачивает в лес. Вчера вечером за ужином Лаик рассказал о традиции желтых стрелок, отмечающих маршрут в Сантьяго, на камнях, деревьях, указателях, тротуарах. Пока ты следуешь за ними, ты знаешь, что находишься на Камино де Сантьяго. Я делаю глубокий вдох, чувствую, как расширяется моя грудная клетка, и медленно выдыхаю. Начинание — это самые волнующие моменты. Они также и самые страшные. Итальянский турист, который сподвиг меня на это путешествие, рассказал мне свою любимую легенду, индийскую. В ночь перед тем, как Будда достиг просветления, на него напал Мара, бог смерти. Он наслал все, чем владел — похоть, жадность, гнев, сомнение, страх во всех его проявлениях — на человека, медитирующего под деревом. Безуспешно. Но даже после того, как проиграл, он продолжал появляться на протяжении всей жизни Будды. Каждый раз Будда говорил: «Я вижу тебя, Мара». Вот и все. Гениальность этого, по словам итальянца, заключалась в простоте. Он назвал страх тем, чем он был, признал его существование, а затем просто позволил ему быть. Это лишило Мару силы, которая в любом случае была иллюзией. В конце концов, Маре стало скучно, и он исчез. До сих пор я не вспоминал эту историю. Забавно, но мне нужно было оказаться в Испании, чтобы оценить то, что я узнал в Индии. «Я вижу тебя, Мара», — шепчу я. «Я вижу тебя». Затем я взваливаю свой рюкзак на плечи, затягиваю лямки, застегиваю поясной ремень. 25 столетий назад Лао Цзы сказал: «Самое длинное путешествие начинается с одного шага». Мое начинается на мощеной дороге возле монастыря в горах на севере Испании. Она сворачивает к лесной тропинке, где желтая стрелка указывает в сторону зарослей. Высокие тонкие деревья с белыми стволами тянутся друг к другу, образуя тенистый навес из зелени. Я иду медленно, в непривычном темпе, держа карту в руке, ища стрелки. Звук, производимый моими ботинками на песчаной тропе, теряется в холмах. В течение часа я никого не встречаю. Неудивительно, учитывая, что к тому времени, как я проснулся, все давно уже ушли. И все же это прекрасно. Солнечное утро, прохладный ветерок, запах папоротников и буков, шевеление лямок на плечах, плеск воды в бутылке в моем рюкзаке. Разум спокоен, тело движется. Тропинка идет по лесу до самой деревни Бургетте. Затем я оказываюсь на мощеной дороге, вдоль которой выстроились дома с побеленными стенами и ярко-красными ставнями. Два паломника из Ронсасвалиса отдыхают на скамейке через дорогу. Их рюкзаки стоят на тротуаре. На шее у них болтаются раковины морских гребешков, символ камина. Древние паломники носили их с собой, чтобы черпать воду из ручьев и рек. Современные паломники используют их в качестве отличительного знака. Мы машем друг другу, но я к ним не присоединяюсь. Я хочу наверстать упущенное из-за своего позднего старта время и догнать Лаика. Желтая стрелка на тротуаре указывает в сторону от дороги и вниз по земляной пешеходной тропинке. Небо теперь светло-серое, а облака стали темнее и ближе. Земля на тропе, ведущей в буковый лес, становится мягче. Я снова остаюсь один, пока не слышу гула машин за деревьями, похожего на шум далекого водопада. Вскоре тропинка пересекает мощеную дорогу, на другой стороне которой показывается Лаик, фотографирующий статую Ронсасвалисской девы. Он машет мне рукой. Мы подходим к просвету между деревьями, ставим наши рюкзаки на землю, и, как и тогда в автобусе, он достает фрукты и сыр на обед. Этот человек — ходячая корзина для пикника. В отличие от вчерашнего дня, сегодня он вялый, вероятно, с похмелья. Да и я не лучше. Так что мы едим в тишине. Потом мы лежим на траве и смотрим, как солнце пробивается сквозь облака, пока оно согревает наши лица. Лениво стрекочет сверчок. Не так уж и плохо на этом камине. Пара новых друзей, легкие пешие прогулки, сиеста и через 7 дней возвращение домой. «Послушай, Лаик». «Уи?» «Да». «Насчет вчерашнего разговора о волшебстве. Небольшой вопрос». «Слушаю». «Туман расступается перед Шангри-Ла. Это я понимаю. Хорошая метафора. Но падение с обрыва, что в этом хорошего?» Он смеется. «На самом деле, Монами — это самое лучшее. У тебя вырастают крылья». «У этого человека есть ответ на все». «Слушай внимательно», — говорит он. «Это очень важный момент. Ты стоишь на краю обрыва и ждешь, пока у тебя отрастут крылья, прежде чем прыгнуть». Он садится лицом ко мне. «Но жизнь хочет, чтобы ты сначала прыгнул, а потом у тебя вырастут крылья. Будь уверен, они тут же отрастут». Он поднимает ладонь, затем быстро опускает ее. На лице улыбка. «Потому что, ну, внизу земля». «Что-то вроде веры?» «Так устроена жизнь», — он пожимает плечами. «Я не знаю, почему». «То есть в любом случае, — говорю я, — будь то обрыв или Шангри-Ла, это волшебство». Он замолкает. Над нами плывут облака, шелестят листья. «Ты сегодня какой-то молчаливый, — говорю я. Ну, сегодня мой день рождения». «Ух ты, с днем рождения!» «Моим желанием сегодня было предаться созерцанию, находясь на камине». Мне следовало понять это раньше. Путешествия учат вас понимать, когда кто-то хочет, чтобы его оставили в покое, если, конечно, вы не я. Я сажусь и тянусь за своим рюкзаком. Он выглядит благодарным. «Ты будешь праздновать вечером?» «В моем возрасте праздновать не сильно хочется». «Что ж, созерцание — это своего рода празднование». Он кажется довольным. Лучше всего на этом и остановиться. «Дар зрелого возраста», — говорит он. «Ты осознаешь свое собственное лицемерие. Это помогает тебе прощать других. Но ты должен простить и себя тоже. Это не всегда просто». Я ловлю себя на том, что хмурюсь. Он улыбается, слегка смущенный. «Абьенто! До скорого!» — говорит он, протягивая мне персик. «На дорожку!» «С днем рождения, дружище!» Возвращаясь в лес, тропа сужается, шум машин затихает, а полог становится плотнее. Далеко за деревьями местность резко переходит в долину, пересеченную белыми песчаными дорогами. Я просовываю большие пальцы за лямки на груди и тяну рюкзак вперед, облегчая нагрузку на плечи. Вчера вечером в ресторане, когда пьяные паломники начали делиться причинами своего нахождения здесь, мне показалось, что всех их что-то гнетет. Да и что здесь делать людям, которые всем довольны? Тропа начинает петлять, затем поднимается вверх под крутым углом. Острые камни, некоторые размером с кирпич, другие похожи на валуны, торчат из земли. Облака медленно закрывают солнце. Ветер проносится сквозь ветви, заставляя сосны дрожать. На гребне холма я поскальзываюсь на покрытом мхом камне и едва успеваю ухватиться за куст, чтобы не скатиться вниз по склону. Чуть ниже виднеется стройная фигура в синих шортах, белой футболке и со светло-голубым рюкзаком за плечами. Но мое внимание привлекает не внешность паломницы, а то, как она спускается с холма. Пока я скольжу и цепляюсь за камни, она спускается вниз, как будто их вовсе не существует. Торопясь наверстать упущенное, я снова падаю, на этот раз жестко приземляясь на спину, так что мой рюкзак оказывается подо мной. Какое-то мгновение я лежу на земле, задаваясь вопросом, что я здесь делаю, куда катится моя жизнь, почему я не отдыхаю где-нибудь на прекрасном теплом пляже, почему я должен быть собой и творить все это безумие. Через пару минут я ощупываю себя. Несколько царапин, уязвленное самолюбие. Женщина наблюдает за мной. Я отряхиваюсь и осторожно спускаюсь вниз. «Еще раз привет», — говорю я, подходя к ней. Она загорелая, с короткими темными волосами, тонкими морщинками от смеха вокруг глаз. Должно быть, несколькими годами старше меня. Серебряные висячие серьги в форме дельфинов, выразительные карие глаза. Есть нечто такое в том, как она стоит, в ее осанке. Сам не поймешь почему, но стоит ее заметить, как глаз отвести не можешь. За ужином она сидела в дальнем конце стола, бразильянка по имени Розанжела. Я был слишком погружен в себя, чтобы обратить на нее внимание. Или на кого-либо еще, если уж на то пошло. «У вас все в порядке?» Я показываю на свои брюки, покрытые грязью. «Бывало и лучше». Она хихикает, прикрывая рот рукой. «Я слышала, как вы упали». «Ах, это!» Я соскребаю грязь со щеки. «Просто немного проехался». Она тихо смеется. Дельфины вздрагивают. «Звук был такой, как будто вы изрядно проехались». Когда мы спускаемся вниз, я, мистер пехотинец, который когда-то лазал по горам в армии, использую свои руки и ноги для опоры на камни, в то время как она идет так, словно местность была создана специально для нее. Она ни разу не поскользнулась. Я же несколько раз чуть не встретился со своим создателем. Тропа расширяется и выходит на поляну. Справа от нас виднеется двухарочный каменный мост. Линии электропередач тянутся от деревянных столбов по обе стороны ручья. Мы останавливаемся передохнуть. «Вы часто ходите в походы?» — спрашиваю я. «Никогда в жизни не ходила». «Серьезно?» — она кивает. «Я беспокоилась о том, как все пройдет. Но все идет чудесно, вам не кажется?» «До тех пор, пока не упадешь». Она снова смеется. «На этот раз я подозреваю, что надо мной». За мостом на склоне холма виднеется небольшая деревушка. «Я отдохну несколько минут», — говорит она, и у меня возникает то же чувство, что и с Лаиком. В первый день имеет смысл прогуляться в одиночестве, проникнуться совершенно новым опытом, применить все эти созерцательные штучки. «Увидимся в приюте», — говорю я. Она мягко улыбается. Улыбка озаряет все ее лицо, от глаз до уголков рта. Желтая стрелка на валуне возвращает меня в лес. Небо становится сероватым, темным. Я надеваю накидку от дождя и ускоряю шаг. Ветви начинают дико раскачиваться. Листья и прутики кружатся на ветру. Раздается громкий треск, звон гальки, затем градины обрушиваются мне на голову. Вскоре уже накрапывает дождь, и мои ботинки увязают в земле, замедляя ход. Я то ли иду, то ли ковыляю, придерживая одной рукой капюшон своей накидки, щурясь от дождя. Дорожка сужается до узкой тропинки, ведущей на открытый луг. Идет косой дождь. Молния ударяет в холм у горизонта. Жуткая голубовато-белая вспышка ослепляет меня. Секундой позже раздается приглушенный раскат грома. Затем еще один удар, на этот раз ближе. Раскаты грома проносятся по холмам. Черт, все это полный отстой. На мосту, ведущем в Ларасонию, дождь ослабевает и превращается в морось. Ручей коричневый, вода быстро течет. Нижняя часть облаков окрашена в красный цвет. Мои ботинки заляпаны грязью. На дорожном указателе указано название деревни и расстояние до Сантьяго — 760 километров. Теперь доводы паломников, высказанные прошлой ночью, обретают смысл. Только отчаявшийся человек будет подвергать себя такому испытанию целый месяц. Я даже вообразить себе не могу предстоящие мне 6 дней. Приют представляет собой двухэтажное белое здание с небольшим фонтаном перед входом. Я протираю запотевшие часы. 6:42 вечера. Позади более 10 часов ходьбы. Вслед за двумя паломниками с рюкзаками я направляюсь за дом к раковине для стирки белья, чтобы помыть свои ботинки и постирать накидку. Моросящий дождь ослабевает. Облака скатываются с холмов, покрывая склоны. Временами ветер обнажает сосны и видны пятна зелени. Воздух чист, и иногда, когда ветер меняется, я чувствую запах древесного дыма. Мое тело ноет, на плечах соднят красные натертости от лямок рюкзака, а лодыжки болят при каждом шаге. Тем не менее, после такого дня, как сегодня, для счастья достаточно непритязательного вида и кроссовок на ногах вместо ботинок. Группа собирается вокруг раковины. Все громко разговаривают, сравнивают впечатления о своем первом дне на маршруте, обсуждают боли, недомогания, мозоли. Все это и мне хорошо понятно. Но когда они переходят к причинам своего похода, говорят о том, как долго они его планировали, некоторые даже ждали годами, я чувствую себя не в своей тарелке. Мне здесь не место. Госпитальеро, человек, управляющий приютом, встречает всех в гостиной, кричит, хлопает паломников по спине, выставив вперед свой большой живот. По словам одного паломника, он еще и мэр Ларасони. Все стены в его кабинете увешаны фотографиями паломников, которые останавливались здесь. Книги, брошюры, наклейки, все, что связано с Камино де Сантьяго, загромождают его стол. Филиппе, паломник из Мадрида, входит в кабинет вместе с мэром. Тот подводит его к трем сертификатам в рамках, висящим на стене над его столом. «Что это такое?» — спрашиваю я. «Компостеллы», — говорит Филиппе. «Они подтверждают совершенное паломничество. Он трижды прошел по Камино». В верхней части каждого сертификата изображен паломник в рясе, несущий посох и бутыль, сделанную из тыквы-горлянки. Надпись сделана на латыни. Внизу изображение раковины морского гребешка. Я поворачиваюсь к мэру. «Трижды?» Он выпрямляется и гордо кивает, как будто я только что похвалил его военные медали. Это убивает желание спросить, зачем делать это больше одного раза. У меня такое ощущение, что каждому посетителю приюта показывают эти компостеллы. С другой стороны, если этот первый день с его камнями, грязью, градом, молниями и почти вывихнутыми лодыжками хоть немного похож на то, что нас ждет дальше, он более чем заслужил эту похвалу. Я расписываюсь в журнале регистрации гостей и оплачиваю проживание. Он ставит на моем удостоверении штамп с эмблемой Ларасони, подписывает внизу свое имя, затем хватает меня за руки, крепко сжимает их и говорит «приятного путешествия». Он отпускает мои руки и продает мне раковину морского гребешка, чтобы повесить ее мне на рюкзак. Он и ее подписывает. Пока остальные отправляются осматривать деревню, я выхожу на улицу и облокачиваюсь на перила у входной двери. Капли дождя скользят по гладкому металлу. Паломники идут по улице, шлепая сандалиями по мокрому булыжнику. Мэр, оставшийся без слушателей, тоже выходит и присоединяется ко мне. Он хлопает меня по спине, показывает на холмы и рассказывает о своем детстве. Он говорит о своей юности, когда он наблюдал за проходящими мимо паломниками, о том, как он трижды проходил по Камино, и о том, как он плакал каждый раз, когда добирался до собора в Сантьяго. Он рассказывает о своей работе в поле, где он трудился, как и его отец и дед до него. Его голос впервые срывается, когда он упоминает о своих детях и внуках, которым он передаст в наследство заботу о паломниках. По крайней мере, я надеюсь, что он сказал именно это. Я не мог понять ни слова из того, что слетало с его губ. Он мог с таким же успехом поносить мою внешность, мою семью и страну, откуда я родом. Когда он понизил голос, то, возможно, он проклинал тот факт, что я вообще родился и теперь дышу тем же воздухом, что и он. Это не имеет значения. Мне нравится этот человек, который живет в маленькой деревушке на холмах и обслуживает паломников, которых он никогда раньше не встречал. Он нашел свое место в мире. Я восхищаюсь им за это. Мэр хмурится и смотрит на часы, затем хлопает по перилам. «Смотри!» — он показывает на улицу. Из-за угла выходят паломники. Он нашел более широкую аудиторию, которую сможет развлекать. Он смеется, кричит, пьет с нами вино, пока мы ужинаем в ресторане. Затем он по очереди пожимает нам руки и откланивается. Раскаты грома отдаются эхом над крышами. Снова начинается дождь. Держа газеты над головами, мы бежим в приют. Пока паломники ложатся спать, я отдыхаю на диване в конторе и читаю. Окно открыто, и ветерок доносит запах земли. Филиппе сидит за столиком в углу и что-то пишет в блокноте. Его седые волосы зачесаны назад, мокрые после знаменитого горячего душа, за которым паломники стояли в очереди. Настольная лампа отбрасывает его тень на стену. Через некоторое время он откидывается на спинку стула и зевает. «Что ты читаешь?» «Я поднимаю книгу, подарок моей тете в аэропорту». «Дита!» «Учение моих предков», — сказала она, сунув ее мне в руки у линии безопасности, а затем заставила меня поклясться, что я прочитаю ее. Мой приезд в Индию доказал ей, что, независимо от того, что я чувствовал, если я дал обещание, я его сдержу. «Интересно. Расскажешь немного?» Название. «Заключительные откровения абсолютной истины». Все эти действия следует совершать, отказываясь от привязанности к плодам своих действий. Не испытывая отвращения к неприятной работе и не привязываясь к приятной, отрекающийся разумен и свободен от всех сомнений. Он постукивает по своему блокноту, на мгновение задумывается. Хороший совет для похода по камина. Я представляю себе, как тетя, услышав это, говорит: «Еще бы! Наш народ изобрел паломничество!» Меня это смешит. «И для твоего поиска». «Моего поиска?» «Прошлой ночью то, что ты сказал этому французу насчет выбора, который ты хочешь сделать в отношении карьеры». Теперь я припоминаю, как внимательно он слушал наш с Лаиком разговор за ужином. Тот спрашивал, почему я больше не хочу быть врачом, и мне удалось уклониться от ответа, сказав, что я просто не уверен, что это мне подходит. «Ах, это!» «Ничего особенного, просто пытаюсь во всем разобраться». Он качает головой. «Нет, нет, это самое важное решение. Надо думать. Когда я начинал получать образование, я изучал физику. Но потом я бросил физику, поступил в школу менеджмента в Штатах и присоединился к бизнесу моего отца». Он вздыхает. «Возможности. Надо внимательно их изучать, чтобы понять, куда они ведут». За окном холмы озаряются быстрыми белыми вспышками. Секундой позже все оконные стекла дребезжат. «Я преуспел», — продолжает он. «У меня прибыльный бизнес, хорошая семья, комфортная жизнь. Но чем дальше, тем больше я ненавижу свою работу. Я бы предпочел сидеть в кабинете и мечтать об атомах». Он подходит к другому окну, открывает его и вглядывается в ночную тьму. От сквозняка становится хорошо, и я заканчиваю читать последнюю главу. Когда он возвращается, то придвигает стул поближе и садится, наклоняясь ко мне. «Дай-ка я тебе кое-что расскажу. Доктор Ричард Фейнман приехал читать лекцию в мой университет. Это было, когда я еще занимался физикой. Это был очень известный американский ученый. Для меня было честью учиться у него». В его голосе звучит волнение. «Доктор Фейнман был самым любопытным человеком, которого я когда-либо встречал. Он всегда спрашивал себя: а что, если сделать так? Что это значит? Почему? Почему?» Для него задавать вопросы было все равно, что дышать. Он зевает, скрещивает руки на груди. «Теперь я понимаю, что это был секрет доктора Фейнмана. Он выбрал для себя профессию, которая пришла к нему естественным путем. В конце концов, физика — это всего лишь постановка вопросов». Он пожимает плечами, затем улыбается. «Доктор Фейнман, должно быть, был счастливым человеком. Однажды Сью навестила меня на работе в отделении неотложной помощи. С тех пор она начала настраивать меня на то, чтобы я поступил в медицинскую школу. Она сказала, что я был более естественным и расслабленным рядом с пациентами, чем где-либо еще. Ей бы понравилось то, что только что сказал Филиппе». «Спасибо, что поделились этим», — говорю я. «Это было полезно для меня». Он отразил удар. «Знание — ничто, если не применять его на практике». Потолок скрипит от звука чьих-то шагов наверху. Дождь становится громче. Он встает, собирает свои вещи. Я даю ему Гиту. Книгами следует делиться, а не копить их впрок.